Это чисто техническое определение помогает отвлечься от всего того, что связано не с ремеслом, а с душой. Что значит для вас книги? Чтение сродни жизни в том, что не имеет служебного смысла, иначе это работа. Больше всего я люблю читать то, что не похоже на мои опусы. Всегда с завистью относился к богатому воображению. Борхес, Лем, Павич, Пелевин. Придумать новое безумно трудно. Обычно фантазию заменяют фабульной суетой, поэтому в последние годы мне все реже удается найти нечто по-настоящему оригинальное. Теперь я чаще перечитываю, чем читаю. Со временем обнаружилась странная закономерность. В конце года тянет к антикам. Больше всего люблю Аристофана у греков, Горация у римлян. В начале года — китайцы. Особенно Лао Цзэ и Джуан Цзэ, которых я прочел во всех мыслимых переводах. В середине года книгу подсказывает случай. Фильм, выставка, поиск нужной цитаты. Дождавшись резонирующей книги, я обкладываю с критикой, биографиями, справочниками и выбиваю из текста все удовольствие, которое тот может дать. Пожалуй, это самые счастливые дни. Я лелею надежду написать в старости том «Мои книги», в которую войдет история отношений автора с его библиотекой. Как вы относитесь к критике? Нет такой критики, которой бы я не прислушивался. Важно все, что тебе могут сказать другие, именно потому, что они другие. Писатель неизбежно страдает авторской глухотой. Эхо того, что он хотел сказать, мешает ему услышать то, что сказалось. Обидно только, когда не понимают заданных книгой правил игры. Например, одни критики упрекали моего «Довлатова и окрестности» за «Довлатова», а другие — за «Окрестности». Игнорируя цель опуса — скрестить филологию с романом так, чтобы одно прорастало сквозь другое. Именно поэтому я так часто говорю о жанре. Мне кажется, что он дает концептуальную раму, которая организует содержание и обусловливает читательские ожидания. Впрочем, я понимаю, что жанр — мое дело, которое может быть мало интересно другим. В любом случае, интереснее всего мне читать о себе то, о чем я не подозревал. Как появляется стиль? В молодости, в эпоху соавторства с Петром Вайлем, мы создали весьма заразительный стиль. Его главной особенностью было необычное соединение вполне серьезных и даже научных рассуждений с юмором. Используя эту граничащую с хулиганством свободу, мы сочинили несколько книг, вошедших в оборот. Том «60-е. Мир советского человека» стал почти стандартным источником для историков. Родная речь вошла в состав школьного и вузовского образования. «Русская кухня в изгнании» — популярное кулинарное пособие. Наверное, стилевая инерция этих сочинений оказала влияние на новое поколение журнальных авторов. Во всяком случае, встречаясь со Стёбом, как называют модную в России развязную манеру, я часто думаю, что пришла пора расплачиваться за грехи юности. То, что я пишу после 40, по-моему, труднее копировать. Надеюсь, что это так. Ведь эпигоны не учатся, а воруют и утрируют. Что для вас значит стиль? Стиль не только личная, но и историческая проблема, восходящая, как все в западной литературе, к античности. Одни писатели той поры придерживались аттикизма, другие — азианизма. Говоря по-нашему, это либо классически простая, либо орнаментальная проза. Зрелая литература выбирает себе образцы более или менее сознательно. Так Михаил Кузьмин пытался возродить аттический стиль Пушкина, пока его современник Юрий Олеша писал густую метафорическую прозу азианизма. Идеал, понятно, синтеза, продиктованный чувством соразмерности, позволяющий избежать обоих опасностей. Простота чревата плоскостью, сложностью, декоративностью. Обычно авторы, и я в том числе, начинают со второго, мечтая о первом. В молодости меня, скажем, соблазняли грамматические ухищрения лаконизма у Тацита. Я с наслаждением пробирался сквозь лес его сложно подчиненных предложений, которым славянские языки могут подражать с большим успехом, чем остальные. Избавляясь от этого стиля, я открыл радость идей причастных оборотов, сочинительных союзов, а главное — прилагательных, способных исподволь менять смысл минимальным и вкрадчивым воздействием. Сегодня, но не завтра, такая тормозящая читателя манера кажется мне созвучной эпохе как раз потому, что торопливый дух нашего времени мешает нам останавливаться. Беда в том, что как только стиль становится твоим, он оборачивается монотонностью, и все надо начинать сначала.